Глава вторая. Все кобели — сексисты. На следующий день я отправился к дому той старушки, где жил Тео. На веревке полоскалось белье, однако под ним против обыкновения не было моего дружка, сущего или бывшего. Я постоял у железной калитки, откуда в скорости вышла старушенция, тоже огляделась по сторонам, будто искала Тео, и двинула в супермаркет на угол. А я, обуянный любопытством к реке, там, под мостом, мы с Тео, бывало, проводили целые часы, глядя, как идут по воде баркасы, как струится дым из фабричных труб на другом берегу. Иногда, развлечения ради, погонявшись за чайками, которые поднимались вверх по течению и оказывались возле моста, мы потом снова валились на землю, отфыркиваясь и хохоча. «Гляди, — говорил мне Тео, — гляди, какие у этих тварей острые клювы, прямо как ножи, только и смотрят, чего бы урвать. Терпеть их, сволочей, не могу. Нет, ты глянь, араб, да чего же подлые существа!» Он их и в самом деле ненавидел, хоть и на свой лад, насмешливо и спокойно. Наверное, это была детская травма. Видимо, его щенка хотела когда-то клюнуть какая-нибудь чайка. Мне до них не было дела, но я любил поймать птичку и свернуть ей шею, пусть даже потом долго приходилось отплевываться перьями. Да. В общем, это были физические упражнения. Люди играют в теннис или в гольф, а мы охотимся на чаек. На нашем обычном месте почему-то никого в этот час не было. Странно это, — думал я, задумчивый короткой рысцой, возвращаясь по набережной к себе, рядом со взмокшими от пота двуногими в коротких штанишках и кроссовках, бежавшими от инфаркта. Нет, в самом деле очень странно. Тео был не из тех, кто так вот за здорово живешь, отказывается от своих привычек. Наоборот, имелись у него веские причины хранить верность этому месту, а главную причину звали Дидо. Мы с ней познакомились однажды утром недалеко от моста. Это был фешенебельный квартал, не чета нашему. Особняки с лужайками и всякое такое. Ее выгуливала на поводке горничная, филиппинка, кажется. Они прошли мимо, а мы окаменели при виде этой немыслимо изящной ирландской сатерихи в красновато-золотистой шубке, которую в тот миг ерошил ветер, раздувая длинную шерсть на ушах. И поверьте, это была не та кинодура, каких показывают в сериалах вроде «Леди и бродяга», и не та кинодива вроде знаменитой Лесси, ну, чтобы вы поняли. Дидо была исключительным, просто образцовым экземпляром. До того хороша, что, казалось, асфальт плавится от одного движения ее хвоста, и с первого взгляда было видно, она это знает. Они, сучки, всегда это знают. Одно из наших преимуществ в том, что, в отличие от двуногих, мы не обязаны соблюдать политкорректность. Можно не заморачиваться. Вот взять обезьян. Целыми днями чешут, простите, тешат они, похоть свою в одиночку или в виде супружеских обязанностей, а дети в восторге глядят на них из-за прутьев решетки в зоологическом саду, а родители только похохатывают. Иными словами, мы, животные, свободны от разнообразных предрассудков, никто нас не пристыдит и не усовестит, а когда инстинкты берут вверх, всегда можно свалить на то, что мы, как говорят люди, твари неразумные. Так что дают нам поблажки, по тачке, так сказать. После таких предуведомлений вы не удивитесь, узнав, что при виде Дидо мы вскоре узнали, как ее зовут. Мы с Тео разом замерли, а потом приветствовали ее синхронным «Вау-вау-вау!» Дескать, так и съел бы тебя, красотка, вместе с антиблошиным ошейником. Боже, да чего же ты хороша! Боже, как я тебя хочу! И тому подобное. Скажи такое на улице мужчина женщине, он через полчаса уже сидел бы в участке, но мы, по счастью, не люди. Кобели, одно слово. Сексисты. Ха, мало сказать, и тем горды. Но Дидо, говорю же, была самка до мозга костей и приняла наши комплименты как должное, глазом не моргнув. «Это все вы вдвоем намереваетесь проделать?» — спросила она уверенно, учтиво и весело. «Надо будет, на подмогу ребят позовем», — ответил Тео, который за словом в карман не лез, вероятно, за отсутствием оных. Мимолетный взгляд, которым окинула нас Дидо, был исполнен такого пренебрежения, словно она смотрела на кучку дерьма, только что наваленную кошкой и, к тому же, шелудивой. «Ну да, я так и подумала», — сказала она. «Сами, боюсь, не справитесь. Говорить-то вы все мастера, как до дела дойдет». Мы потеряли дар речи, а она удалилась со своей филиппинкой с величавостью богини, помахивая хвостом. Я размышлял об этом, покуда бежал по набережной. Размышлял об этих двоих, о Дидо и о Тео. И о том, какая незавидная роль выпала мне в этом треугольнике. После того первого раза мы с Тео бродили вокруг ее дома. Особняк за оградой, садовники, три автомобиля у ворот. Поначалу Дидо не баловала нас появлениями, выходила к решетке в строго отведенное время, играла с мячиком, будто нас и не было. Но однажды выбралась наружу, воспользовавшись тем, что посыльный из магазина принес какие-то пакеты. Мы с Тео улеглись под деревом на другой стороне улицы, а Дидо медленно направилась к нам, немало не смущаясь. «Хотелось бы выпить чего-нибудь», — сказала она. «Чего, например?» — осведомился Тео. Она с полным спокойствием оглядела нас. «Удивите меня». «И сильно удивить?» «Там видно будет». Тут мы, само собой, повели ее к водопою. И это сильно повысило наш престиж среди тамошной братьи. При виде золотисто-рыжей ирландки Агилюльфа навострил уши и принялся цитировать какого-то Данте про какую-то Беатриче, меж тем, как Марго сверху донизу оглядывала гостю с тем кислым видом, какой умеет напустить на себя только сука, когда она разбирает по косточкам стати другой суки. «И чем же тебя угостить, красотка?» «Тем же, чем и этих двоих». Марго окинула нас критическим оком. «И откуда только вы, ребята, вытащили эту Барби?» «По правде говоря, это она нас вытащила». С важным видом подошел Фидо, немецкий овчар, служащий в полицейском участке. Парень неплохой, но малость твердолобый и не так, чтобы уж кристально честный. В случае надобности ничего не стоило подкупить его, то костью от хамона, то дешевой конфеткой, уворованной у зазевавшегося ребятенка. В общем, он придерживался принципа «живи и давай жить другим». — Ты че, не местная? — Это бросается в глаза? — ответила Дида, оторвавшись на миг от желоба. — Ну-ка, дай-ка взглянуть. И он осмотрел ее ошейник, убедившись, что все в порядке. Привитая и от бешенства, и от всего прочего. Указаны даже ее кличка и адрес. «Если решишь посадить ее, меня кинь в ту же камеру», — сказал Тео. «И меня», — добавил я. Фидо глядел растерянно, не зная, то ли разозлиться, то ли принять за шутку. Я же сказал, что, как и положено полицейскому, он был не очень смекалист, но службу понимал не хуже Рин-Тин-Тина. В задумчивости он почесал морду. «Негоже приличной барышне разгуливать в такой час в таком квартале». «Спокойно», — вступился Тео. «Она со мной». «И со мной», — встрял и я. Дидо посмотрела на нас и спросила ехидно. «Вы вообще все делаете на пару?» «Почти все». «Амисите, Лусет, аэки алис?» — сообщил Агилюльфа. Как сказал Цицерон, дружба осеняет равных. — Равны во всем во всем? — спросила Дидо, не сводя с нас глаз. — Мы доказали ей это попозже, под нашим мостом. Уже вечерело, и в лиловатом свете заката мы, как принято говорить, не комплексуя, трахнулись. Говорил и повторю. Дидо была настоящая секс-бомба. Мало того, что красива, но еще и бесконечно уверена в себе. Не знала, на что идет. И есть тут еще одна подробность, которая говорит красноречиво не только о ней, но и о том, какой был Тео и какой я. Мы начали облизывать ей уши и оба изготовились прожарить ее. А Дидо, урча от наслаждения этим трио, предоставила нам себя. И тут вот поверх ее головы Тео глянул на меня, как он умел, со спокойной насмешкой сообщника, будто говоря: «Давай, товарищ, иди первым». И едва лишь я пристроился, обхватив Дидо передними лапами за бока, кольнуло меня нежданное угрызение совести. Возникла перед глазами картинка, вечно не дававшая мне покоя. Новорожденные щенята, брошенные в мусорный бак, и всякое такое, ну, сами понимаете. «Залететь не боишься?» — спросил я. «Дурак, я стерилизованная». Вот, кажется, мне с этого мига я и начал терять ее. Терять, еще толком не заполучив. Пренебрежительный тон Дидо и глумливый взгляд Тео в очередной раз напомнили мне, что джентльменам суки неизменно предпочитают шпану. Окончательная ясность придет ко мне чуть попозже, когда Тео кончит. Пока же я торопливо и неуклюже, потому что верзилы вроде меня всегда неловки в обращении с дамами, влез на Дидо, которая свела свое участие в процессе к тому, что стояла смирно, в такт сгибая и разгибая задние лапы. Подчинялась, но не более того. Зато когда меня сменил Тео со своими хулиганскими ухватками, со своей гадкой улыбочкой, язык высовывается между клыков, вытянутая шея изогнулась и принялась страстно покусывать его, заходясь при этом в истошном лае. Вот уж точно. Завывала, как сука, в поре. В нерешительности я остановился перед домом Дидо. Потом пересек улицу, причем меня чуть не сшиб автомобиль, несшийся как угорелый, и подошел к ограде. Гавкнул дважды. Один раз коротко, второй протяжно, нашим давним сигналом сообщив о своем присутствии. И вот, наконец, появилась Дидо. Ее, должно быть, недавно выкупали, потому что шерсть казалась особенно мягкой и шелковистой, от нее приятно пахло шампунем «Клиндок», и вся она, включая трюфель носика, сияла чистотой. Мне захотелось сунуть морду меж ее задних лап и умереть там. «Тео пропал», — выпалил я без предисловий. «Знаю», — ответила она. «Две недели уже не видела его, хотя с ним такое частенько бывает. Испарится куда-то бесследно, а потом возвращается с улыбочкой и нюхает у тебя под хвостом, как ни в чем не бывало». «Он ушел вместе с красавчиком Борисом, знаешь такого?» «Знаю. Он живет в конце этой улицы». «Ну так вот, оба исчезли. Бориса ищут, расклеили объявления, а до Тео, само собой, никому дела нет». «Тебе-то есть, как я посмотрю». «Мы ж с ним друзья». «Друзья». Она тряхнула головой, взметнув длинную шерсть на ушах. «Будь так добр. Держи меня в курсе. Ты на водопое бываешь по-прежнему?» «Конечно». «Если узнаешь что-нибудь, дай мне знать». Я молча кивнул. Дидо просунула морду между прутьев ограды и внимательно оглядела меня. «В последнее время вы с ним мало разговаривали, да?» Он мне так сказал. «А что еще он тебе сказал?» — спросил я, силясь сохранять спокойствие. «Сказал, что вы как-то отдалились друг от друга. Из-за меня». «Не из-за тебя», — Я вывалил язык между клыков. Ты-то здесь при чем? Ты, собачка вольная. Она продолжала внимательно разглядывать меня. Тео, знаешь, он какой-то особенный пес, не похож на всех прочих. Стоит ему лишь лизнуть меня, как он умеет. У меня ноги подкашиваются. Меня это не касается. Мне очень жаль, араб, правда. В конце концов, мы животные. И есть такое, где нас ведет не разум, а инстинкт. Тео... Я отпрянул от ограды. Прощай, Дидо, еще увидимся. Погоди, она придержала меня зубами за ошейник. Ты славный пес, араб, и достоин хорошей подружки. Почем ты знаешь, чего я достоин? Тео рассказал мне твою историю о боях насмерть. Чудо, что ты выжил. Трепло твой, Тео. Знаешь, он очень любит тебя. И сказал мне как-то, что, мол, единственная помеха нашему с ним счастью — это боль, которую мы причинили арапу. Люди пожимают плечами, демонстрируя безразличие, а я махнул хвостом. Неважно, предпочла бы ты меня, больно было бы Тео. Она призадумалась на миг, помотала головой. Чего-то я сомневаюсь, что ты пожертвовал бы дружбой ради меня, а? Скорее бы отказался, разве не так? Этого мы уже никогда не узнаем, — ответил я и пошел прочь. В тот же день, но попозже, среди наваленного грудами мусора, который никто не убирал, я допросил Сьюзи, потаскушку с проезда Рата. И поначалу не узнал ничего нового, она тоже в последний раз видела Бориса и Тео перед их исчезновением. Шли спокойно, бок о бок, ничего необычного. Были такие, как всегда, я им гавкнула. Не хотите ли, дескать, мальчики отдохнуть, но они и ухом не повели. Тео рассеянно улыбнулся мне, так, слегка. А Борис даже не взглянул в мою сторону, шел, отставив и напружинив хвост в своей манере. Я еще подумала, ах ты воображала, куколка из дерьма, баловень. Строит из себя тут не весь что, понимаешь. Чтоб тебя, думаю, мусорный фургон переехал. Не припомнишь ничего такого, чтобы мне пригодилось. Сюди, рывшаяся в разодранном пакете с отбросами, на миг прервала свое занятие и задумалась. Чуть подаль, устроившись меж мешков с мусором, пялили на нас свои красные злые глазки две крысы. «Да нет, вроде бы», — сказала она, а потом, помолчав в сомнении, вскинула голову. А вот на следующий день я слышала, как об этом толковал кто-то из дружков текилы. Я навострил уши. Мне их обрубили, хотя и не слишком сильно, готовя к боям в былые времена, потому что текилой прозвали мексиканскую мигрантку, собаку непроизносимой породы Ксоло Ицкуинтли. Та еще стерва. Тварь опасная и бессовестная. Ее шайка бродячих псов контролировала весь оборот костей и мясных обрезков на другом берегу реки возле нового моста. Какой именно? Один из ее охранников, такой приземистый, коренастый боксер-полукровка со светлым пятном вокруг одного глаза. Он подкатился ко мне в наглую, а я для затравки спросила, знает ли он такого красавчика Бориса. Сперва он придуривался, делал вид, что не понимает, о чем речь, а потом сказал так. Как поработает спарринг-партнером, его и родная мать не узнает. При этих словах у меня во рту пересохло. Он так сказал? Этими самыми словами. Он произнес слово «спарринг»? Ну, говорю же. А про Тео ничего? Ничего. Я погрузился в размышления, и были они безрадостны. И показалось даже, что небо над городом потемнело. Тут я обнаружил в мусоре заветренный ломтик жареного сала очень соблазнительного вида. Сюзи глядел на него с вожделением, но претендовать не решалась. «Спасибо», — сказал я. и лапой придвинул угощение ей. Она поглядела на меня удивленно, а потом с удовольствием смолотила. — Ты настоящий рыцарь, — сказала Сьюзи, с довольным видом виляя хвостом. — Не хочешь ли пошалить немного перед уходом? И очень непринужденно развернулась ко мне кормой. Я качнул головой. В другой раз как-нибудь. — Ладно, захочешь. Знаешь, где меня найти. — Да, уже знаю. Береги себя, Сьюзи. — И ты, чемпион. Мне было приятно, что она назвала меня так. Ерунда, конечно, но давно я такого не слышал. Давно уж, очень давно, все снова называют меня просто арапом. Я все ворочал в голове эти тягостные мысли, когда перед новым мостом произошла неприятная встреча. Доберман Гельмут с двумя приятелями лежал на тротуаре перед книжным магазином своего хозяина. Магазин называется, кажется, «Убералес» и торгует в основном книгами о Второй мировой, биографиями какого-то Гитлера, который вроде бы уже давно околел, и прочим подобным добром. Покупатели тут все как на подбор, бритоголовые, в армейских ботинках и пилотских куртках. Поскольку время от времени происходит мордобой, туда регулярно приезжает полиция. Гельмут, как я сказал, принадлежит владельцу, а двое других, еще один доберман и бельгийская овчарка, его клиентам или друзьям. Все трое были привязаны к фонарному столбу, поскольку склонны искать приключений на собственную задницу и устраивать драки. Кто другой обошел бы их сторонкой, перейдя на другую сторону или вообще убравшись в другой квартал. Но кое для кого такое невозможно. Репутация важнее всего прочего. Так что не пристало мне сворачивать с дороги из-за неонацистского пса или даже троих. Я сворачиваю только если грозит встреча с козлами двуногими в зеленых фургонах, муниципальными собаколовами. Тут гляди в оба, потому что эта встреча тебе обойдется чересчур дорого. Но в тот день их было не видать. — О, араб, какая встреча! Ты и в наших краях? Гельмут, заметив меня, поднял голову. Я остановился как раз в той точке, до которой дотягивался его поводок, и даже чуть ближе. Нашли чем пугать. — Как дела, Гельмут? — Сам видишь, идут. И неужто ни одна еврейская собака тебя пока не порвала? Гельмут, осмысливая услышанное, уставил на меня свои желтые свирепые буркалы. На шейнике рядом с жетончиками прививок я заметил свастику. Он был малость глуповат. Я говорил негромко, спокойно, глядя прямо на него и так, чтобы ему были видны мои клыки. Через миг Гельмут обернулся к овчарке. — Слыхал, Дегриль? Араб сегодня решил пошутить. — Но у него ни пса не получилось, — проворчал тот. Второй доберман рвался с поводка нагло лез на рожон. Был он тощий, такой нервный, с вытянутой опасной мордой. — Наверное, ищет, кто бы его проучил, — прогавкал он. Я медленно развернулся в его сторону, открывая ему всю панораму, которую предъявляет пес, когда желает, чтобы его не трогали. Уши торчком, губы растянуты, клыки оскалены, взгляд пристальный, тело напряжено и хвост упруг. «Ищу», — сказал я. Доберман, наверное, уловил смысл моего высказывания, потому что закрыл пасть и перестал натягивать поводок. Гельмут насмешливо покосился на приятеля. «Никогда ничего не начинай, если не уверен, что сумеешь докончить, Генрих, особенно если имеешь дело с арапом». «Ладно, еще повстречаемся», — пообещал Дрегель. «И без поводка». Желтый взгляд Гельмута скользил по мне с любопытством. «Это же не твой квартал. Может, чем помочь тебе?» Я посмотрел на него с сомнением. Эта коричневая зверюга опаснее, когда любезничает, чем когда угрожает. Но, впрочем, я рассудил, что ничем не рискую, если отвечу. Я ищу текилу и ее приспешников. — А, мразотную сучку, подпольную торговку. — Ее самое. Гельмут переглянулся со своими спутниками. Редкая сволочь. Эти мигранты наезжают к нам и ведут себя как дома. Шваль уголовная, все до единого. Подонки! И всем наплевать! Европа катится в задницу, и никому ни до чего нет дела! Нам есть!» Возмущенно гавкнул Дегрель. Гельмут кивнул так энергично, что закачалась висюлька-свастика на ошейнике. «Критические моменты истории», — сказал он. «Всегда находится отряд дисциплинированных псов, которые спасают западную цивилизацию!» Дегрель зааплодировал ушами. «Аминь!» «Подобно нашим пращурам, служивших в Аушвице или в Дахау!» «Нет, уже таких псов в наше время!» «Ни псов, ни сук! Честь им и слава!» Все трое вытянулись и вскинули правые передние лапы. «Хватит с меня», — подумал я, — и пошел своей дорогой вниз по улице.